Глава пятая. Где-то в море, Верона. Сознание медленно всплывало из глубин. Сквозь серость и туман забвения пробивались запахи и слышался унылый, нескончаемый скрип. Пахло тухлым и спертым воздухом, гнилью, немытым телом и нечистотами. Пол, на котором лежала Верона, покачивался. Затем сквозь прикрытые веки стал проникать такой же серый свет. Она лежала неподвижно, принимая пакет информации от нейросети. Ее напоили снотворным, доза была смертельной, но нейросеть включила механизм нейтрализации и удалила часть наркотика потом. Затем погрузили на корабль, и теперь, лежа в трюме вместе с другими невольниками, она плывет в неизвестность. Единственное, что она четко знала, это то, что конец маршрута – остров магов. Вернулась способность мыслить и проводить анализ. Меча нет, его забрал Борода. От нее избавились, продав в рабство. Дальнейшая судьба неизвестна. Сообщить купившим ее, что она находится под защитой рода Нефейского барона? Ответ отрицательный, ее в таком случае просто убьют. Дальнейшие действия – осмотреться, собрать данные. Верона понимала, что совершила непростительную ошибку, доверившись бандитам. Не приняла во внимание свой же анализ, подсказывающий ей возможные варианты их действий. Слишком уверилась в своей власти над ними и стала ждать Фому. «Что она, девчонка несмышленая?» — укоряла она себя. «Ведь хорошо же понимала, нужно было сразу уходить, затеряться в городе. Нет, по-глупому решила довериться случаю». Верона открыла глаза и с трудом села. На руках деревянная колодка. Сквозь полумрак, царивший в трюме, она разглядела два десятка таких же пленников. Мужчины и женщины, все вместе. Все в колодках, как и она. Во рту была сухость. Мучила жажда и нестерпимо хотелось справить малую нужду. Девушка огляделась в поисках какого-нибудь закрытого отхожего места, но не находила. Пока она шарила глазами по трюму, в углу зашевелилась женщина, встала, подошла к деревянной бадье в углу и, присев на глазах у всех, стала испражняться. У Вероны от понимания того, что ей придется делать то же самое, закружилась голова, и она захотела умереть. Девушка промучилась еще полчаса, но больше выдержать не смогла. Проклиная судьбу и свою горькую участь, она несмело подошла к дурно пахнущему ведру и молча постояла, не решаясь сделать так, как сделала та женщина. Ее толкнули в спину. «Чего встала? Если нравится любоваться дерьмом, то делай это после того, как я облегчусь». Голос принадлежал мужчине. Верона, сцепив зубы, отошла, и на ее место встал говоривший. Он развязал завязки на штанах и без стеснения облегчился. «Теперь можешь любоваться!» — хохотнул он и отошел. Верона, стиснув зубы и закрыв глаза, проделала то же, что и все запертые в этом трюме. Отошла вглубь в темноту и попыталась спрятаться. Ей казалось, что все находящиеся здесь смотрят только на нее. Ее заливала краска стыда, а мозг усиленно работал. «Нужная информация, для этого ей нужно общаться». Несколько глубоких вздохов, и Верона постаралась успокоиться. Это не конец жизни. Она справится, как справлялась и ранее. Она сильная, и ее не сломать. Внушала Верона сама себе. Огляделась и приметила девушку, тоже прятавшуюся в темноте, сидящую, поджав под себя коленки недалеко от нее. Она подползла к ней. «Привет!» — поздоровалась Верона. Девушка затравленно на нее глянула и промолчала. Не обескураженная таким приемом и понимая, какие та испытывает чувства, представилась. «Я Рона, а тебя как зовут?» Девушка сжала зубы и продолжала молчать, уткнувшись лицом в острые коленки. «По одному будет очень трудно выжить, поэтому я предлагаю для начала познакомиться. Мы, девушки, очень уязвимы. Вдвоем нам будет легче». Незнакомка повернулась к ней лицом. «А чем ты мне можешь помочь? Защитить от насилия?» «И это тоже могу попробовать. Я умею сражаться, но мне надо больше информации. Меня усыпили, и я проснулась уже здесь. Я хочу знать, где мы и куда направляемся. Уверенно и почти спокойно ответила Верона. «Где мы?» — с горькой усмешкой повторила ее вопрос девушка. «Мы на корабле рабовладельца и везут нас на продажу на остров магов. Там продадут. И мы навеки будем рабами, бесправными игрушками для местных». Девушка не выдержала, и из ее глаз потекли слезы. Всхлипывая, она стала говорить дальше. «А по ночам нас, девушек и женщин, тащат наверх воины из охраны и матросня. Не трогают только девственниц, но их тут нет». Верона кивнула, показав, что поняла. «А кормят когда?» Она обрела относительный покой, и у нее забрезжили намеки плана. «Два раза в день, утром и вечером, спускают корзину хлеба и бочонок с водой. Но еды можно не получить, если не успеешь схватить. Вон, те мужики все забирают себе». Показала она на тех, что сидели под открытым люком. Сквозь открытый люк сверху пробивался квадрат света, и около него сидело несколько мужчин. «Там свежий воздух», — поняла девушка. «Хочешь получить свою пайку, удовлетвори кого-нибудь из них, скоты!» Она заплакала. Верона не стала ее успокаивать. Только поинтересовалась, какое сейчас время суток. «Наверное, полдень», — неуверенно ответила девушка. Затем по-детски доверчиво посмотрела на Верону. «Я Лиза», — представилась она. «Не плачь, Лиза. Теперь ты не одна. Ты знаешь, сколько нам плыть до острова?» «Дней 5-6, смотря как ветер будет дуть. Так говорила команда корабля». «А сколько мы плывем?» Верона все отчетливее представляла, что нужно делать. 3 дня, как покинули порт. Ты правда умеешь за себя постоять?» Девушка с надеждой посмотрела на Верону. «Правда», — улыбнулась та. До вечера ничего не происходило. Лиза рассказывала о своей жизни. О том, что она жила с отцом и мачехой. Жили не бедно. Лиза даже могла учиться на экономку. Многие богатые люди брали в дом экономку. Она выполняла и роль управляющей за прислугой. И вела домашнее хозяйство. Ее отец был рыбак и имел свой баркас. Но недавно их постигло горе. Его смыла волна, как сказала мачеха. И он утонул. Вскоре мачеха привела в их дом молодого парня. Тот стал заглядываться на Лизу и делать ей разные гадкие, как выразилась девушка, предложения. Мачеха это заметила и, обозленная, просто заманила ее к работорговцу и там продала. «Одна из многих человеческих трагедий несправедливого мира», — с ненавистью подумала Верона. Этот мир ей претил. Она готова была убежать на самую захудалую космическую станцию неоварваров, лишь бы быть подальше от этого дикого и, как ей казалось, самого худшего из миров. Верона не понимала этот мир, а он ей мстил за отвержение. Она облизнула пересохшие губы. Очень хотелось пить, но воды не было. Она ушла в медитацию. Четверо сидящих у люка зашевелились, и сверху, скинув лестницу, спустились двое с бочонком в руках. Обитатели трюма стали со всех сторон подбираться к воде. Следом появилась корзина с хлебом, и толпа пленников, словно обезумевшая, отталкивая друг друга, бросилась к ней. Четверо тех, кто занял лучшее место в трюме, стали бить их ногами и пытаться отогнать от корзины. Но все равно то одна, то другая рука хватала хлеб и спешила скрыться в свой угол. Верона подошла тоже. В корзине оставалось еще несколько десятков лепешек. Тем, кому не доставалось хлеба, жалобно поскуливали и со страхом смотрели на четверых. Верона ждать не стала. Пусть руки у нее были зажаты в колодки, но ноги были свободны. Она неожиданно ударила ближайшего силой между ног. Второму, который сидел у корзины, она, подняв руки, обрушила колодку на голову. В свою атаку она вложила всю свою ненависть, которую накопила. Верона хотела убивать, крушить и растереть в труху все и всех, что принадлежало этой планете. Двое остальных опешили и замерли. Пользуясь этим, Верона резко крутнулась и выбросила руки вперед так, что колодки со всего маха врезались третьему в лицо. Удар был такой сильный, что он отлетел, сбитый с ног, на несколько метров и затих. Последний, четвертый, опомнился и с воплем «Убью, тварь!» бросился на нее, но со всего маха напоролся на ногу, своевременно выставленную Вероной. Охнул и согнулся в три погибели. Удар сверху колодкой поставил точку в сражении. Верона оскалилась, как волчица, защищающая щенят. Пригнулась, выставив связанные руки, оглядела всех в трюме. Постепенно кровавая пелена, застилавшая ее взор, стала сходить. Ей нужны были союзники, те, кто ей помогут реализовать ее план спасения. Здесь, на корабле, притворить его в жизнь было несравнимо легче, чем по прибытию на остров. Медлить было нельзя. «Хлеб делим поровну, воду тоже», — прохрипела она. «И так будет всегда. Кто решит по-другому, будет убит». Она стояла над корзиной с хлебом, и никто ей не посмел возразить. То, как она быстро и жестко расправилась с четверкой лидеров, поразило всех. Верона поделила хлеб, не забыла и избитых, кинула им по лепешке, напилась теплой несвежей воды и ушла в свой угол. Когда стемнело, снова скинули лестницу, и по ней спустились двое матросов. Они стали обходить женщин и девушек, светя фонарем. Подошли к Лизе, и один приказал: «Пошли, сегодня твоя очередь!» Та замахала головой и, тихо шепча, непрестанно повторяла: «Не надо, прошу вас, не надо!» Но ее грубо схватили за волосы и потащили. «Стойте!» — крикнула Верона. «Зачем вам эта малявка? С ней будет одна морока, я пойду с вами!» Матросы остановились и посветили ей в лицо. «А что, Харлампа, она права, эта девка действительно лучше!» Они отпустили Лизу, и Зубоскаля втроем пошли наверх. «Парни, вы такие крепкие и сильные!» — смеялась Верона. «Наверное, и в постели жеребцы!» «Посмотришь, крошка!» — засмеялись они. Им нравилась разухабистая и доступная красавица. «Харламп, я первый, а ты на вахте побудь!» произнес один из матросов и потащил девушку на корму, где были сложены ящики и канаты. «Подожди, мой жеребец!» — прошептала ему на ухо Верона. «Сними колодки, и я покажу тебе, как умеет любить настоящая женщина!» Матрос без возражений достал из-за пояса ключ и открыл колодки. Даже в темноте было видно, как горели вожделением его глаза. «Подожди, нетерпеливый!» Засмеялась она, почувствовав, как руки матроса ухватили ее за грудь. «Дай немного рукам отойти. Затекли они. Ой, а что это там лежит?» Показала она глазами за спину матроса. Тот обернулся, а Верона, выхватив его кинжал из ножен, резко воткнула лезвие матросу под подбородок, при этом успев зажать ему рукой рот. Удержала падающее тело и осторожно опустила на палубу. Все было проделано четко и быстро, как учил Овар. Верона была сильнее многих мужчин. Многолетние занятия спортом укрепили ее тело и сделали твердым ее дух. Когда в ее руках оказывался клинок, она не мучилась сомнениями и пускала его в ход. А в плане умения убивать тихо, мало кто мог с ней сравниться. Она раздела матроса и переоделась в его одежду. Выглянула из-за ящиков и увидела дремавшего охранника. Неслышно зашла за спину и перерезала ему горло. Девушка действовала как бездушный автомат. Работали не мысли, а рефлексы тела. Теперь у нее был короткий с широким лезвием меч. То оружие, которое всегда вселяло в нее уверенность. Она нацепила на себя кожаный нагрудник. Пренебрегать безопасностью не стала и двинулась дальше, держась подальше от горевшего фонаря. На палубе остался один рулевой и тот матрос-охранник, которого звали Харламп. Верона встала так, чтобы ее не было видно, и тихо позвала: «Милый, я тебя жду». Матрос вздрогнул и огляделся, но, увидев, как из темноты выглянула красивая головка девушки, успокоился. «А где Фред?» так же тихо спросил он. «Фред слабак», еле слышно рассмеялась девушка. «Сразу слился, а я еще хочу». «Иду, крошка, подожди», почти мурлыкая, ответил матрос и пошел к ней. Девушка спряталась за угол надстройки, и Харламп зашарил руками в темноте, нащупал девушку и тут же получил удар клинка в глаз. Умер он мгновенно и, наверное, даже не понял, что произошло. Следующая очередь была за рулевым. Тот сполз по колесу с разрубленной головой. Оттащив тело в сторону, Верона заклинила руль. Больше на палубе никого не было. Матросы спали в кубриках, а ночная вахта была вырезана. Она подняла тяжелую крышку люка в трюм, скинула лестницу, сняла фонарь, прикрепленный к мачте, и стала спускаться, подняв фонарь над головой. Она дала всем пленникам себя обозреть. «Тут есть воины или мужчины на ходой конец, кто осмелится взять в руки оружие и будет сражаться за свою свободу!» Она оглядела испуганных ее появлением людей. «Я буду сражаться!» К ней выползла из своего угла и, поднявшись, подошла Лиза. «Дай мне оружие!» «Это все мужчины, которые здесь есть?» С усмешкой спросила Верона. Молча в круг света вышел сначала один из той четверки, что избила она. «Колодки снять сможешь?» Спросил он, сильно шепелявя. Видимо, удар колодкой лишил его части зубов. На левой стороне лица красовался огромный синяк. Верона открыла колодку Лизы и протянула ей ключ. «Открывай тем, кто пойдет со мной убивать спящих гадов!» Скоро в трюме не осталось ни одной живой души. Пленники разобрали оружие и доспехи убитых. Взяли все, чем можно ударить или удавить. Багры тоже пошли в дело. Среди пленников было 5 воинов-дезертиров, которых осудили и продали. В Лигерийской империи наживались на всем. Зачем вешать преступников, если на них можно заработать? «Вы четверо удерживаете выход из кубрика. Если случится тревога...» — приказала Верона. — «Я к капитану. Ты...» Она махнула рукой одному из воинов с дубиной. — «За мной. Прикрываешь мне спину». Ее слушались беспрекословно. Тенью, почти неслышно, она проскочила пространство до капитанской каюты. Осторожно приоткрыла дверь. Она оказалась незапертой. Капитан, раскинувшись, храпел на кровати. Она подошла на цыпочках и заглянула ему в лицо. Неожиданно храп прекратился, и, открыв глаза, капитан уставился на Верону. Мгновение они смотрели друг на друга, и вдруг капитан, поняв, в чем дело, открыл рот, чтобы закричать. Но удар клинком в горло превратил вырвавшийся крик в клекот. Верона поморщилась. Какая непростительная оплошность! Она не хотела убивать капитана, ведь корабль нужно кому-то вести по курсу, им нужно управлять. Но дело было сделано. Оставалось надеяться, что кто-то из экипажа сможет им помочь в управлении кораблем. Конечно, если они смогут его захватить. Обшарив каюту и самого капитана, она нашла еще небольшой арсенал оружия и несколько амулетов. Все это вынесли и раздали тем, кто мог сражаться. А сражаться хотели все, в том числе и женщины, увлеченные единым порывом обрести свободу. Но Верона очень хорошо понимала, что это до первой крови. Потом страх охватит их сердца, и женщины бросятся убегать, оглашая палубу криками ужаса. Но других бойцов у нее не было. А в глубине корабля находилась команда из 20 членов экипажа. У капитана она обнаружила великолепный кривой меч, который оставила себе. «Идем вглубь. Я впереди, вы прикрываете меня с боков», — инструктировала она бойцов. «Вперед не лезете, понятно?» Девушка оглядела серьезные лица воинов, те кивнули головами. «Тогда за мной, и не шуметь!» Они прошли до каюты, где отдыхала команда и охрана. За мужчинами увязалось несколько женщин с Лизой во главе. Только у Лизы в руках был кинжал, у двоих других пеньковые веревки. Но Верона на них не обращала внимания. Все ее мысли были там, впереди, где их ждала или победа, или поражение. Верона хорошо осознавала, что шансов победить у них было немного. На дезертиров она не надеялась. Вся надежда была на внезапность и ее умение. Дверь в каюту отворилась с оглушительным скрипом. На подвешенных гамаках спали люди, и масляный светильник скудно освещал пространство у двери. Верона показала знаком, чтобы воины ждали у входа. Сама она с кинжалом в руке прокралась к спящим. Взмах клинка и первый готов. ушел за грань с негромким хрипом. Она подкралась к следующему. И в этот момент, там, где остались следующие за ними по пятам женщины, раздался рев раненого и пронзительные визги. А в следующее мгновение все пространство наполнилось шумом, криками и воплями. Верона была так напряжена, чтобы не производить лишнего шума, что этот неожиданный крик на время лишил ее способности двигаться. Вскочивший человек сбил ее на пол, и по ней пробежало несколько других. В каюте среди переполоха зазвучали крики: «К оружию! Тревога! Нападение!» И следом раздался звон оружия. Началась схватка. Лиза, нервничая, держала двумя руками кинжал. Она замерла. За ее спинами стояли две других женщины. Неожиданно перед ней открылась скрытая дверь, и прямо на нее вышел заспанный воин, держащий в одной руке кожаный нагрудник, в другой меч в ножнах. Он подслеповато со сна уставился на девушку, а та, движимая страхом, воткнула ему нож в живот. Раненый воин дико закричал и ухватил Лизу за руки, держащие кинжал. Лиза тоже не выдержала и завизжала во все горло. Ее переполнял страх, вперемешку с животным ужасом от случившегося. Мужчина стал заваливаться и увлекал за собой Лизу. Та, не переставая визжать, пыталась вырваться. Другая женщина ловко накинула на шею воина веревку и затянула, как удавку. Видно было по всему, что она умела пользоваться этим оружием. Но Лизе было не до нее. Она брыкалась, кричала и никак не могла вырваться из рук умирающего. Оглушенная Верона с трудом поднялась. Ее взору предстали спины атакующих бойцов и матросов. Они столпились у выхода и, мешая друг другу, пытались вырваться из каюты. К ее радости дезертиры еще держались. Она выхватила меч и атаковала со спины. Рубила и колола молниеносно, находя уязвимые места. Режущий удар по шее. Еще по шее, укол в печень, удар ногой, чтобы отбросить смертельно раненого, и снова рубка. Напор команды корабля ослабевал, дезертиры рубились стойко, не отступая ни на шаг, хотя один лежал весь в крови уже на полу, но и тот пытался рубить слабеющей рукой по ногам. Через 5 рядов все было закончено, из тех, кто находился в этой каюте, никого в живых не осталось. Но на палубе были слышны вопли мужчин и визги женщин. «На палубу!» — приказала она и бросилась первой. Наверху шло истребление женщин. 2 полуголых воина с мечами носились за убегающими и рубили их наотмашь. Один увидел Верону и, оскалившись, бросился на нее, чтобы сразу умереть, получив удар клинком в глаз. Другой, увидев, что на палубе появилось подкрепление врагов, сиганул в море. Из выступающей рубки на носу корабля выбежал в одних подштанниках, но с поясом, пожилой мужчина. Он огляделся, выругался и, достав свиток, мгновенно исчез. Бой на корабле был закончен. Вся команда оказалась вырезана подчистую. Остались только 6 мужчин и 8 женщин из числа рабов. Верона огорченно покачала головой. Такого исхода она не хотела. «Кто-нибудь знает, как управлять кораблем?» — спросила она и оглядела толпившихся людей вокруг нее. Ответом ей было молчание. Расталкивая бывших пленников, к Вероне пробилась Лиза, вся в крови и продолжавшая держать кинжал 2 руками. «Я могу управлять баркасом, ходила с отцом в море. Тогда ты будешь капитаном корабля», — сообщила ей Верона. «Убери кинжал, война закончилась, и командуй». «Я не могу убрать кинжал», — проговорила девушка. «Руки не разжимаются». Мирлун по прозвищу Скряга проснулся от шума, царившего на палубе. Он недовольно поднялся и выглянул, желая наказать буянов, не дающих ему выспаться. На палубе шел бой, и несколько его охранников гонялись за выбравшимися из трюма рабами. Он вышел из каюты и хотел накричать на нерадивых матросов. «Скоты спать не дают! Значит, надо разобраться, что произошло. И примерно наказать, чтобы неповадно было». «Совсем распоясались», — подумал он. Видимо, матросы напились и повытаскивали баб из трюма. Но тут на палубе появилось новое действующее лицо и очень быстро прикончило его телохранителя, а второй с дуру сиганул в море. Встретившись глазами с воином, он понял, что это девка, и в ее черных глазах плескалась его смерть. Недолго думая, он выхватил из-за пояса свиток, с которым никогда не расставался, и телепортировался в свой дом в порту Брахнавара. «О, боги!» — прокричал он, поднимаясь по широкой лестнице в свой кабинет. «За что вы меня наказываете? Что я совершил плохого?» «За то, что купил девушку, проданную тебе бородой», — раздался насмешливый голос у него за спиной. Мирлун недоуменно оглянулся и увидел маленького орка. «Ты кто?» — удивленно спросил работорговец. Но вместо ответа получил сильный толчок в грудь и кубарем влетел в открытые двери своего кабинета. Следом зашел орк, наступил сапогом ему на грудь, чуть наклонился и спросил: «Где она?» Мирлун сразу понял, о ком идет речь. «Она осталась на корабле. Там случился бунт, и я сбежал». Очень быстро, опасаясь за свою жизнь, залепетал он: «Не убивайте, я откуплюсь!» «Где это произошло?» «Возле Безымянных островов, на полпути к острову Магов!» Фома скрылся в ночи, оставив лежать рабовладельца на полу своего кабинета. Дом представлял из себя общую могилу. Он сразу после разговора с бандитом пошел в эту часть порта, нашел дом рабовладельца, выпытал у двоих охранников, где может находиться сам хозяин, и уже собрался уходить, как появился сам Скряга. Все получилось довольно удачно. Он напал на след девушки. Теперь ее предстояло найти на просторах моря слез. Великое княжество, Серебряный пик. Лицо великого князя напоминало застывшую, обледеневшую скалу, на которой находился замок верховного правителя снежных эльфаров. Резкие, словно вырубленные из куска льда черты лица, покрылись мертвенной бледностью, хотя, казалось бы, куда еще белее. Синие глаза превратились в обжигающий мессира Кронвальда смертельный лед. Так продолжалось несколько томительных ридок. Мессир Кронвальд уже клял себя всякими словами, что послушал этого непутевого нихейца. Выражения взгляда немигающих ледяных глаз не предвещали ему ничего хорошего. Но он стоически выдержал его и не отвел глаза. Верховный владыка ожил и с хриплыми нотками в голосе, показывающими, как он поражен вестями архимага, проговорил: «Вы на скользком пути, мессир Кронвальд. Не знаю, что вас толкнуло на этот шаг, но отдаю должное вашей смелости. Но если то, что вы сообщили, не подтвердится, вы отсюда не выйдете». Он горько усмехнулся. «Вас вынесут и сбросят ваше тело в пропасть». Он позвонил в серебряный колокольчик. Мелодичный звон разнесся по большой зале, где владыка принимал гостя. У снежных эльфаров был обычай. Когда на Верховном Совете Домов избирался великий князь, он лишался своего имени и вставал над всем народом. К нему обращались только так: «Владыка» или «Великий», и никак иначе. «Я понимаю, Великий», — скупо ответил Кронвальд и сжал губы. Умереть он не боялся. Не боялся он и того, что информация окажется ложной. Он выпрямил спину и спокойно, но сурово посмотрел в глаза князя. Вошел секретарь и поклонился. «Марцел», — без всякой приставки «ил» обратился к нему князь. «Пригласи сюда Льерину Авгуту». Пожилой эльфар снова поклонился и, ни слова не говоря, вышел. В зале установилась напряженная тишина. Никто не спешил начинать разговор. Князь продолжал сидеть, нацепив маску высокомерия на лицо. Архимаг просчитывал возможные варианты действий. Если все окажется так, как сказал нихеец, то у князя будет очень ограниченное пространство для маневра и ограниченность времени для принятия решения. Кроме того, возможно выступление его противников, Если здесь есть подслушивающие устройства, и князя могут просто-напросто изолировать замки, тогда он должен будет помочь ему уйти телепортом. Но вот согласится ли он? Это был вопрос, на который у него не было ответа. Эльфары слишком горды, чтобы поступать разумно. Он положил ладони на навершие посоха и стал ждать дальнейших событий. Мессир злился на Нехейца, но также понимал, что это не он виноват в возникших проблемах. Он только орудие высших сил и озвучил их волю, но все равно не мог отделаться от досады. Уж слишком он беспокойный студент. В зал впорхнула очаровательная эльфарка и подбежала к князю. Ее глаза горели радостью и любовью. Для нее великий был просто дядя, а она — мать наследника. Сделав легкий книксон, она внимательно посмотрела на князя, совершенно спокойного. За время молчания он смог совладать с собой. Показал ей рукою на софу, стоявшую рядом. «Как поживаешь, дочка?» — спросил он, и в голосе его слышалось только участие. «Спасибо, дядюшка, все хорошо». Она единственная могла называть его так просто. Мессир знал, что Авгута была дочерью брата князя, и он должен был стать великим правителем снежных эльфаров, но погиб на охоте под обвалом. Мутная старая история. С тех пор владыка воспитывал ее как свою дочь. Ее сына назначил преемником. Его воля была определяющей на Верховном Совете. «Как муж, не скучаешь по нему?» «Конечно скучаю», — воскликнула женщина. «Но также понимаю, что в империи он нужнее, чем здесь». «Это хорошо, что ты это понимаешь», — по-доброму ответил князь. «Как поживает наследник?» «У него все хорошо, и хотя мы видимся редко, он все время в походах, в учении. Раздил пишет часто». Князь покивал головой, показывая, что он все понимает. «А как поживает дочка?» Тем же спокойным голосом спросил князь, и вот тут взгляд его снова заледенел. Женщина замерла, широко раскрыв глаза, и пораженно уставилась на владыку, а потом закатила глаза и упала, потеряв сознание. Увидев, какой эффект произвел его вопрос, он тихо прошептал. «Значит, правда. У вас есть еще что сообщить мне?» Посмотрел он на мага. «Да, великий. Я думаю, дело в том, что против принцессы применили демоническое колдовство, духи под суккубы. Значит, это сделал кто-то из приближенных к ней. Он же подвел к ней лесного эльфара». Князь ненадолго задумался. «Останьтесь, мессир. Вы мне можете понадобиться». Он поднялся и помог прийти в чувство женщине. «Откуда?» Задала она вопрос помертвевшим голосом, но, посмотрев на архимага, все поняла. Не отвечая на ее вопрос, князь повторил свой. «Так как она поживает?» Женщина опустошенно уставилась на пол. «Не знаю», — механическим голосом ответила она. «Ее у меня забрали». «Кто забрал?» «Лер Лигдер-Ил. Он обещал позаботиться о ней». Она говорила потухшим голосом, полным равнодушия. Ее глаза были безжизненны и пусты, руки безвольно опущены. Казалось, из ее тела потихоньку уходила жизнь. «От кого ты ее прижила?» Голос князя звучал спокойно и размеренно, без проблесков эмоционального окраса. Он задавал их тихим тоном, как если бы спрашивал о погоде, о ценах в магазинах или как она отдохнула в горах. «От мужа прибыл молодой посланник, я его не знала, и он скружил мне голову. Я потеряла себя. Это единственное, что я могу сказать. А потом было уже поздно». «Кто привел его к тебе и представил? Ригдер?» «Да». Князь позвонил в колокольчик. «Марцел, позови Виза, пожалуйста». Он замер и так просидел до прихода начальника своей гвардии. Когда воин вошел, верховный владыка преобразился. «Виз!» — без всяких предисловий приказал он. «Замок окружить! Никого не впускать, никого не выпускать! Арестовать всю охрану Лерины Авгуты, арестовать начальника службы безопасности княжества и всех его людей, находящихся в замке, арестовать начальника пограничной стражи и его штаб, арестовать командующего армии и его заместителя. Для этого всех пригласи на срочное совещание в большой зал. Мне все они нужны живыми. Выдели своих офицеров, чтобы возглавить службу безопасности, пограничную стражу. Командующего я назначу сам. У нас ведь намечается переворот. Воин бесстрастно выслушал приказ, щелкнул каблуками и вышел. Князь снова позвонил в колокольчик. «Марцелл, все залы замка взять под охрану твоими людьми, а Авгуту посади в подземелье под моими покоями. Никто не должен свободно перемещаться по дворцу, кроме гвардейцев». Марцелл поклонился и что-то прошептал в кулак. Из воздуха появились два эльфара. Они подошли к княжне и вежливо помогли ей встать, после чего вывели. Князь посмотрел на мага. «Как вы считаете, мессир, кто все это организовал?» «Демон изменений великий». «Как много людей вовлечены в эту тайну?» — спросил князь, и архимаг напрягся. Он прямо посмотрел в глаза князя и медленно произнес. «Немного, только те, кто исполняет волю Творца». Владыка снежных эльфаров впервые позволил себе сменить выражение лица. Теперь оно было постаревшим и усталым. «Я не собираюсь преследовать тех, кто, рискуя своей жизнью, помог мне, мессир. Порука этому мое слово. Не сомневаюсь, что все это останется в тайне. Лично вас я хочу отблагодарить. Чего вы желаете?» В голове у архимага зазвучали тревожно слова Нефейца. «Нет-нет, меня к этому делу не приплетайте!» «Мое единственное желание, ваше высочество!» — назвал он князя на человеческий манер. «Чтобы вы забыли о моем участии в этом деле!» Князь кивнул. «Тогда у меня просьба к вам, мессир. Позаботьтесь о внучке. Это моя последняя надежда». Князь тяжелым взглядом смотрел в спину уходящему человеку. «Какой стыд и позор! Здесь, в самом сердце княжества, созрел заговор, а служба безопасности делает вид, что все хорошо. Племянница опозорилась и опозорила его, и весь их род преступной связью с лесными. Ее сын никогда не станет наследником. Как ловко все провернули, сволочи!» Он крепче сжал посох в руках. О том, что произошло, узнали люди и предупредили. Его душа наполнилась горечью. Не свои эльфары, а люди. Тайна вышла за стены дворца, и ее уже не сохранить. Даже если он уничтожит всех, кто подозревал, он будет вынужден уйти с позором. Метастазы предательства проникли очень глубоко, и выявить их сможет только его смерть. Смерть, как расплата за зазнайство и высокомерие. Он считал себя выше и умнее всех остальных, приблизил предателей и породил мятеж. Он сел и стал писать указы, затем завещание. Заполнив бланки, приложил свою печать. Затем вызвал секретаря, долго смотрел ему в лицо и, наконец, решился. «Марцелл», — сказал он, — «присядь». Показал на лист, лежащий на столе. «Это завещание. Возьми его и спрячь. У нас мятеж, и скоро все княжество погрузится в гражданскую войну. Будет хаос, и на время воцарится война и насилие. Высокие дома будут уничтожать друг друга, но потом придут к согласию и захотят выбрать князя. Вот тогда должно появиться это завещание. Ты до времени скроешься вместе с ним, отправишь своих агентов к людям и будешь втайне охранять внучку Тору. Сюда ей, пока будет бушевать война, хода нет», — твердо сказал князь. «А лучше всего ее выдать замуж за человека. Тогда ее не будут воспринимать как кандидата на трон, и жизнь ее будет в относительной безопасности». «Авгуту отрави, она должна умереть первой, потом представим это как убийство. Ее сына лишаю всего, прав, дома и защиты. Проводите до границ людских владений, дайте денег и отпустите. Пусть Творец заботится о нем». У князя задрожали губы. «Прости, брат, я не смог стать настоящим князем», — прошептал он, посмотрел на старого друга. «Свою последнюю волю вручаю тебе, Марцел». Он снял перстень с пальца и протянул секретарю. «Делай все быстро и уходи. Через час дворец будет уничтожен». Марцел бросился в ноги князю и, плача, обхватил их. «Не беспокойся обо мне», — прошептал он, плача. «Я все выполню. Перед уходом позови ко мне Визаила». Через час Марцел был уже далеко, и когда ослепительнейшая вспышка осветила верхушку серебряного пика, он даже не оглянулся. Марцел умер вместе с князем, а дорогу продолжал основной княжеский стражник. Столица королевства Вангор. Гронт с мрачным видом шел по коридорам столичной тюрьмы. Не таким он представлял себе прибытие в столицу, совершившего 7 подвигов нехейца. Хотя, с другой стороны, что еще можно было ожидать от человека, летающего на орлах и имеющего невесту-арчанку? Этот неуемный непоседа снова оказался за решеткой в казематах. Но мало того, он захватил тюрьму и теперь оттуда диктовал условия своего освобождения. Немыслимое дело происходило в городе с его приездом. «И началось-то все как-то паршиво», — подумал он. «Эта кроха с детским личиком», — вспомнил он рабе, — «не задумываясь, избила знатных людей и забрала у них экипаж, при этом была искренне счастлива, что выполняла распоряжение студента. Теперь вот докладывают, что штурмовые отряды стражи, направленные для подавления бунта, как сказал начальник тюрьмы, бесследно исчезли в глубоких подвалах старой крепости, превращенной в самую охраняемую тюрьму в королевстве. Как такое могло произойти? Он что, ордуорков вместе с собой туда притащил? Но нет, говорят, он там вроде один. Шум в столице поднялся немалый. Он шел на переговоры с этим возмутителем спокойствия, который был к тому же его подчиненным и студентом Азанарской академии. Что скажет Кронвальд, когда вернется? «Сколько же от него проблем!» — задумчиво покачал головой старик. «Барон с одним из воинов стражи отправил ультиматум: будет сидеть в тюрьме столько, сколько властям понадобится времени, чтобы наказать всех виновных в его аресте, что он ждет подхода войск нехейцев, чтобы отомстить обидчикам. Ситуация грозила перерасти в международный конфликт. Демон побери этих местных дурней, что задумали захватить нехейца после того, как он надавал им по морде. Лучше бы поблагодарили его, что остались живых. А о том, что студент арестован, сообщила прибежавшая Эрна. При этом рабе, увидев ее в новом платье, задохнулась от возмущения, зашипела и пыталась закрыть дверь перед ее носом. Но разве сможет что-то остановить вассала этого ненормального? Скоро служанка лежала в углу с разбитым носом. Вот после этого Краван и рассказала, как происходило задержание барона. В тюрьме стояла непривычная тишина. Она словно вымерла. Только от стен пустого каменного коридора отражался звук его шагов. «О, мастер, и вы здесь!» — услышал он голос, разнесшийся эхом по длинному тюремному коридору у себя за спиной, и резко обернулся. От неожиданности он немного испугался, но сразу пришел в себя. «Нехеец, ты что творишь?» — пошел на него Гронт. «Ты знаешь, что это бунт, и против тебя будет направлена вся сила королевства!» «А мне плевать!» — зло огрызнулся парень. «Я нехеец и дворянин, а со мной здесь обращаются как с мусором. Я уже отправил послание в горы и в степь к хану. Буду сидеть здесь, пока не прибудут войска. Или пока с моим делом не разберутся по справедливости. Мне, знаете ли, надоело, что всякая мразь пытается вытереть об меня ноги». «Ты с ума сошел!» — похолодел Гронт. «Нет, мастер, здесь, в столице, забыли о дворянской чести. Любой простолюдин при должности может наплевать на тебя, а сыкливые дворяне прикрываются стражниками. боясь вытащить мечи на поединке чести. Это логово беспредельщиков необходимо перетрясти, и я отряхну его как следует. Гронт понял, что студент не шутит. Его действительно сильно достали, и без удовлетворения своих требований он не успокоится. Даже если его здесь убьют, дело уже не замнешь. Бароны гор придут за кровью, и они ее получат. А хан пойдет великим набегом на Вангор. Заварится такая каша, что простой набег молодняка орков покажется просто вишенкой по сравнению с тем, что произойдет. У Нехейца, чтоб он провалился, был статус отмеченного дланью Творца. Грон тяжело вздохнул. «Давай свои требования!» — протянул он руку. Гронт ушел, а я стал вспоминать последние события. Все, что произошло, было наполовину нелепым, по моему глуховскому взгляду, наполовину плодом действий моей второй личности Нехейца. Я все чаще доверял ей принимать решения на быстро возникающие обстоятельства и пока не пожалел об этом. Испуганная официантка сервировала нам стол. Охранник помогал подниматься побитым молодым людям из столичной богемы или около нее отирающимся. Он помог им выйти, и, уходя, хлопцы с разбитыми рожами бросали на нас многозначительные взгляды. Не успели мы съесть свой суп, как в трактир, громыхая доспехами, вломилась стража. Человек 8 закованных в броню и весьма решительных. Они остановились у входа. И за их спинами показалась рожа одного из пострадавших. Он ткнул пальцем в нас, и один из стражников направился к нашему столу. Бухая тяжелыми сапогами, гремя железом, он подошел и зычно произнес: «Представьтесь!» «А ты кто, служивый?» — небрежно спросил я и пригубил вино. Оно было сухое, горьковато-кислое. Я поморщился. «Такие вина мне не нравятся». «Сержант квартальной стражи Бирдас Крум!» — громко и отчетливо произнес воин. «Барон Иридар Тохрангор из Нехейских гор. Чем обязан, сержант? Мое упоминание о Нехейских горах и то, что я барон, несколько охладили его воинственный пыл». «На вас поступила жалоба, господин барон. Вы напали на господ и нанесли урон чести и телу». «Господа были благородными?» Приподнял я левую бровь. «Да, господин барон, они были людьми благородными», подтвердил сержант. «А что же они сами не предъявляют мне претензий, как люди чести?» поинтересовался я. Стражник задумался, мой вопрос был не праздный. Все дворяне споры разрешали в поединках чести, а не призывали стражу. «По-видимому, они не могут этого сделать из-за травм», нашелся он. «Сержант», — снисходительно стал объяснять я ситуацию, — «они не предъявляют мне претензии потому, что я никого не бил и никакого урона нанести не мог. Я все время просидел на этом стуле, не вставая. А дело было так. К нашему столику подошел какой-то пьяный человек. Кинул на стол кошелек и захотел купить моего вассала. Конечно, я кошелек вернул обратно. Затем несколько незнакомых мне людей вскочили и напали на даму. Но по дороге упали, так как были пьяны. Вот и все». Сержант топтался, не зная, что сказать. «Кто может подтвердить ваши слова, Тан?» «Вон стоят свидетели. Они могут подтвердить», — показал я рукой на толпившуюся обслугу. Сержант махнул рукой и подозвал охранника. «Вилдрас!» — обратился он к охраннику. «Тан дрался с господами!» Охранник отрицательно покачал головой. Стражник вздохнул и обратился ко мне. «Прошу прощения, господин барон! У нас претензий к вам нет!» «Это хорошо, сержант!» С доброй улыбкой ответил я. «Но претензии есть у меня!» Я салфеткой из белой ткани промокнул губы. «К кому именно, Тан?» Нахмурившись, спросил стражник. Он думал, что инцидент между благородными исчерпан, и он спокойно может уйти. Уж очень ему не хотелось встревать в их разборки. «К вам, сержант. Вы нанесли мне оскорбление, не поверив на слово. Вы подвергли сомнению слово дворянина и поверили простолюдину. Я объявляю поединок». Стражник уставился на меня, не веря услышанному. «Поединок?» — переспросил он. «Поединок, сержант», — подтвердил я. «Моя честь задета. Вы слово «дворянина» поставили ниже слова «простолюдина». Вы не оставили мне выбора, и я не могу вам спустить урона своей чести». Сержант заморгал. Видимо, с такой ситуацией он не сталкивался. «Но я не могу с вами драться на поединке», — растерянно проговорил он. «Почему?» «Я на службе», — воскликнул он, и в его голосе послышались визгливые панические нотки. «Это не важно. Согласно эдикту о вольностях дворянства Его Величества Миехира VIII, отца нашего короля, многие ему лета, поединок чести может состояться сразу, в любое время и в любом месте, даже во дворце», — пересказал я ему по памяти уложение. Неожиданно сержант развернулся и опрометью бросился прочь, растолкал стоявших солдат и скрылся. Те тоже не стали ждать продолжения спектакля и исчезли вслед за командиром. Эрна сидела, зажав рот ладошкой, но все равно не смогла сдержать своего смеха. «Ты зря смеешься», — охладил я ее. «Думаю, это еще не конец». Так оно и случилось. Буквально через полчаса трактир был оцеплен, и мне приказали именем короля выйти и сдаться властям. В противном случае обещали применить оружие на поражение. «Иди к Гронду и сообщи ему, что меня арестовали», — сказал я. «Уходи черным выходом». «Вы не будете сопротивляться, милорд?» — удивилась она. «Эрна, что я буду делать, не твое дело. Иди и выполняй приказ». Больше не обращая на нее внимания, встал и вышел на крыльцо трактира. Его окружили воины в знакомой мне форме. Впереди стоял офицер. «Опять тайная стража, и опять коронер», — подумал я. «В чем дело, коронер?» Я посмотрел взглядом, в котором закипала ярость. «Сколько можно нагибаться перед всякой шушерой, которая считает себя никем иным, как властителем чужих жизней?» «Вы арестованы!» — нагло смотря на меня и усмехаясь, ответил он. «Кто выписал ордер на мой арест?» Я был краток, и мне захотелось показать этому городу Кузькину мать, чтобы он надолго запомнил визит Нехейца. «Ордера нет, есть приказ, подписанный заместителем городской тайной стражи, задержать смутьяна и доставить в городскую тюрьму для выяснения обстоятельств». «А какое это имеет отношение ко мне, к барону Тохрангору?» Я понимал, что меня хотят арестовать из мести, примерно наказать, как выскочку провинциала, чтобы неповадно было. Но не на того напоролись. Я уже был не простой студент-первокурсник. Я был тайным стражником королевской тайной стражи, женихом небесной невесты, бароном Нехейцем, пусть без домена, но равный среди равных. По одному моему зову сюда прибудут больше сотни нехейских контов с дружинами. И ни королевская рать, ни городская стража не сможет им противостоять. А следом прискачут всадники степи, смыть кровью оскорбления, нанесенное их народу. Они в Вангор отдали свою деву, отмеченную Творцом, и с ее женихом обошлись неподобающе, унизив его достоинство, а значит, унизили всех степняков. Там, в Бродомире, я спустил дело на тормозах. Сейчас я этого делать не хотел. «В этом разберется начальство», — нагло усмехаясь и абсолютно не обращая внимания на мой статус дворянина, проговорила канцелярская морда. «Да мне плевать на ваше начальство», — ответил я. «Меня может арестовать только королевский прокурор, так что приносите ордер за его подписью, и я пойду с вами». Ухмылка сползла с лица коронера, а черты его лица исказила злоба. «Таких барончиков, как ты, щенок, мы десятками сажаем без всякого прокурора. Понаехали тут!» Проговорил он и отдал приказ. «Взять его!» Толпа стражников, громыхая железом, устремилась ко мне, а ей навстречу устремился торнадо. Смерч подхватил вояк коронера и утащил далеко вглубь улицы, разбросав по мостовой. Те, кого мое заклинание не достало, пустились на утек. Я же решил пойти в гильдию. Прошел я только один квартал, как дорогу мне преградили несколько магов. Один вышел вперед и приказал. «Стой, Титан! Вы задержаны за нападение на стражу города и оказание сопротивления при аресте. Мессиры, не совершайте ошибки, за которую вам придется ответить. Вступил я в переговоры. Я просто защищался от произвола стражников, не имеющих права меня задерживать. Я иду в гильдию магов и буду там. Как только у вас будет на руках ордер, подписанный королевским прокурором, я немедленно проследую за вами. Но маги разговаривать со мной не стали. Они наложили на меня оцепенение, которое я не стал развеивать, и телепортировались со мной вместе, прямо во внутренний двор городской тюрьмы. Ну что же, сами виноваты. Я вышел в ускоренное восприятие, оглушил магов, обобрал их до нитки, даже раздел догола. После этого надел каждому противомагические наручники, которые были у каждого из них в сумках. Выкинул стражу у ворот на площадь и закрыл ворота. «Рострум», — позвал я магистра, — «бери своих спецов и сторожите ворота. Никто не должен проникнуть вовнутрь тюрьмы. Магистр, мастер, вы за мной. Будете представлять своих двойников архимага Академии и начальника службы безопасности. Я нахожусь в скрытии и буду вашей силовой поддержкой. Выясните, кто тут главный, и всем задайте перца». «Босс, у нас нет перца!» — воскликнула одновременно парочка. «Вы что, не знаете, как нагнать страха и заставить себя слушаться?» Я был искренне удивлен. А затем до меня дошло, что я опять применил нашу земную поговорку. «Это мы могем, босс!» — довольно оскалились духи. Они, как дети, всегда радовались, когда им давали возможность поиграть. «Вы только поддержите нас своими умениями!» Мои бойцы были готовы поставить тюрьму на уши. Они явственно, видимо, тяжелой походкой направились к дверям. Привратник, или не знаю, кто он там, посмотрел на них через маленькое окошко и лениво спросил: «Чего надо?» Я не стал ему объяснять, а просто ударом ноги, вложив силу Лиана, вышиб дверь вместе с любопытным. Два конвойных, что были в приемнике арестованных, со страхом жались к стенам. Вопрошающего размазало по стене. С каких-то пор тюремных крыс мне стало не жалко. Двоица стариков степенно вошла вовнутрь. «Я архимаг мессир Кронвальд», — произнес очень похожим голосом мессир. «А это начальник тайной стражи Академии магов, мессир Гронт», — показал он рукой на своего спутника. «Мы узнали, что был арестован и помещен в тюрьму дворянин, без санкции королевского прокурора. Этот барон прибыл на награждение к его величеству. Мы бы хотели поговорить с тем, кто сейчас здесь является старшим». В это время магистр пинками загнал раздетых магов. Увидев господ магов в таком неподобающем виде и бросив взгляд на человека, объятого тьмой и змеями, вылезающими из глаз, конвойные, как по команде, развернулись и бросились, отталкивая друг друга вон из предбанника тюрьмы. Я понесся следом, сея ужас и смятение, которое разливалось в воздухе. Затем, как смерч прошел по всем коридорам, оглушая и закрывая в камеры надзирателей, охрану и каких-то чиновников, оставил только несколько конвойных, перепуганных и послушных. Мессир конвойным, которых я пригнал к нему, приказал перетащить магов в камеры и запереть. Еще нашел дознавателя и тюремного прокурора, который занимался уголовными делами, совершенными внутри тюрьмы. Начальник тюрьмы успел удрать телепортом. Я для острастки обоим надавал по роже и объяснил суть своего появления здесь. Когда до них дошло, что они арестовали тайного стражника дворца, и за ним прибыли чины из гильдии магов и службы королевской безопасности, то сразу изъявили искреннее желание сотрудничать. Они с полуслова поняли, что от них требуется. Связываться с всесильным графом Краны у них не было никакого желания, и процесс расследования моего незаконного ареста пошел полным ходом. Здесь оказался и тот самый коронер, и маги, что меня арестовывали, а я стал ждать Гронда. Через час на штурм тюрьмы пошел большой отряд городской стражи. Они с ревом добежали до ворот и остановились, не зная, что делать дальше. Ворота закрыты, средств для пролома стен у них не было. Тупо разглядывая высокие стены и обитые металлом массивные ворота, они топтались на месте. Мне об этом сообщил магистр. Тот, недолго думая, прихватил с собой один из эльфарских свитков, что были у меня в сумке. И не успел я спохватиться, как открыл ворота и направил туда 30 самых ретивых бойцов на лесоповал к эльфарам. Это, так сказать, издержки самостоятельных действий моих духов. Пришлось заново инструктировать их. Вскоре тюрьма была окружена войсками. Всадник на коне носился перед строем и отдавал указания. А через полчаса притащили лестницы, и солдаты, подхватив их, опять же с воинственными криками поспешили к стенам. Приставили и... Крики смолкли. Они остались стоять внизу, недоуменно уставившись куда-то вверх. Я смотрел на них со стены и видел в их глазах детскую обиду и удивление. «Как же так?» Лестницы оказались короткими. «Вояки!» — вздохнул я и крикнул сверху. «Магистр, открывайте на время ворота!» Тот открыл калитку и зычно крикнул. «Ну, чего застыли? Заходи по одному!» И что странно, его послушались. Солдаты выстроились в очередь и не спеша, и даже как-то робко стали проходить вовнутрь. Там их встречала моя чудесная троица. «Заходим по одному, не толпимся!» — покрикивал магистр, из глаз которого вылезли змеи и обернулись вокруг изуродованной головы. «И складываем оружие!» Вид его был ужасен и лишал любого неподготовленного к такому зрелищу сил к сопротивлению. Но все равно я был поражен. Они входили и безропотно выполняли приказы. Когда прошло около полсотни воинов, Рострум закрыл ворота. «Мессир!» — приказал он духу. «Отведите воинов в казармы, и пусть они там отдохнут!» Солдаты все так же безропотно последовали за бородатым духом. При этом стояла такая тишина, что даже не было слышно стука подкованных сапог. Вскоре показался мастер. Он постучал в ворота и его пустили. Посмотрел на кучу оружия, сжав губы, покачал осуждающей головой. Мельком посмотрел на Рострума и решительно зашагал в здание тюрьмы. Гронт, взяв листки бумаги у сумасшедшего подчиненного, и углубился в чтение. Вместо требований там был обстоятельный разбор неправомерного ареста барона, свидетельские показания, признание виновных, заключение прокурора. Все четко с юридической точки зрения и вывод, что ряд дворян решили скомпрометировать королевскую власть и, воспользовавшись связями в столичном гарнизоне, творили произвол. Гронт повеселел. Такого подарка он не ожидал. «Какой же ты проходимец!» — покачал он головой. «И какой умный! Только дурак!» Сделал он неоднозначный вывод из прочитанного. «Парни, конечно, оправдают, виновных накажут», — подумал старик. Но он снова нажил столько врагов, что за его жизнь он не даст и дела. Он, с сожалением, покачал головой. В глазах Гронда мелькнуло что-то человеческое, даже доброе. И он было собрался сообщить мне что-то важное, но остановился и махнул рукой. Из этого можно было сделать вывод, что он не верит. Не верит в то, что его предостережения помогут и каким-то образом образумят меня. «Сиди спокойно и жди», — он протянул Нихейцу жетон тайного стражника. «Хотел отдать на награждение, но лучше это сделать сейчас». После этого он ушел телепортом. Телепортом сюда попасть было невозможно, и уйти тоже, я уже пробовал. Но старикан и те маги как-то смогли обойти защиту тюрьмы. Во дворец Гронт прошел беспрепятственно и почти бегом направился к казармам королевской стражи. Именно там граф Кран имел свою резиденцию. Он поговорил с начальником тайной стражи дворца и понял, что успел вовремя. Буквально через полчаса пришел вызов к его величеству. «Пошли со мной, Гронт!» — улыбаясь в предвкушении представления, сказал ушлый дворцовый интриган. Его величество был недоволен. Он со скучающим видом слушал доклад генерала Фромана, начальника гарнизона столицы. «Преступник поднял мятеж и захватил тюрьму. Это бунт, ваше величество!» Голосом, полным драматизма, заключил генерал. Он торжествуя посмотрел на соперника. «Генерал, как один заключенный мог захватить тюрьму? Причем в моей столице?» — спросил король. «Не могу знать, ваше величество!» — вытянулся в струнку вояка. «А кто может знать?» Король посмотрел на стоящих перед ним служивых. «Для чего вы занимаете это место, если не можете оградить город от бунта? Да еще где?» Он поднял указательный палец и потряс им. «В самой охраняемой тюрьме столицы! Как я могу жить спокойно?» «Граф!» С возмущением обратился он к начальнику тайной стражи дворца. «У нас торжество на носу, а в городе бунт. Куда вы смотрите?» «Никакого бунта нет, ваше величество», — поклонился Кране. «Просто генерал не разобрался в ситуации или не управляет своими подчиненными». «Что вы такое говорите, граф?» — почти с визгом воскликнул генерал. Но тот, не обращая внимания на его возглас, продолжил. «Городская стража, ваше величество, позволила себе присвоить ваши права и нарушила закон». «Да?» — удивленно протянул король. «И что же они сделали?» «Мы давно подозревали, ваше величество, что в городе действует шайка злоумышленников, которая прикрывается авторитетом генерала и действует от вашего имени». Король оживился, его подданные сцепились в смертельной схватке. «Очень интересно. Продолжайте, граф». «Это ложь!» — воскликнул генерал, но король его осадил. «Вы уже имели возможность сделать свой доклад, Фроман, так что помолчите». «Городская стража вашим именем, ваше величество, арестовывает дворян без санкции королевского прокурора, и мы этим вопросом занялись, использовали нашего агента в качестве наживки». Того, что так успешно действовал в степи и помогал послу. И стражники попались. Он показал бумаги. «Вот тут у меня расследование тюремного прокурора, который не захотел участвовать в творимом беззаконии. Признательные показания виновных и заключение расследования о преступном сговоре чинов городской стражи с целью очернить ваше правосудие в глазах ваших подданных, ваше величество». И подтолкнуть их на бунт. «Это государственная измена, ваше величество!» Твердо, словно вбивая слова молотком, закончил он. «А тюрьма захвачена моими людьми, дабы преступники не могли скрыться и уничтожить улики». Король помрачнел. «Давайте сюда бумаги», — приказал он. Взял толстую пачку гербовых листов и углубился в изучение бумаг. Через 20 рядок он вернул бумаги. «Благодарю, граф, за отличную работу. А вы, генерал, видимо, не дорожите своим местом. Это вопиющие факты нарушения королевских указов и подрыв устоев монархии. Никто не имеет права моим именем творить беззаконие. Всех виновных показательно казнить». Он не успел закончить, как его слова прервал грохот падающего тела. На полу лежал генерал. «Он что, помер?» — удивился его величество. Граф наклонился над телом и облегченно произнес. «Нет, ваше величество, просто потерял сознание». Король, довольный произведенным эффектом своих слов, смилостивился. «Пусть этим делом занимается сам генерал». Полюбовавшись на лежащего сановника, несколько добродушнее, чем ранее, сказал король. «Когда придет в себя? А вы, граф, проконтролируйте, насколько тщательно он исполнит мое распоряжение». Его величество был доволен. Псы короны снова сцепились и не смогут объединиться. Он поддерживал здоровое соперничество между центрами сил у престола. «Гронт, поезжай в тюрьму и забери этого отмороженного на всю голову Нихейца», — отдал распоряжение граф. С одной стороны, он был весьма доволен, его авторитет и влияние резко возросли. С другой стороны, все висело на волоске и вызывало у него тревожный трепет. Нихейец был неуправляем и, значит, опасен. «Мне даже страшно его надолго оставлять в столице», — Несомненно, он очень умен и изворотлив. Но его умение нужно применять подальше от королевства. Как только лесные эльфары потребуют помощь, отправь его к ним. Пусть он там станет их головной болью, а не моей. «Он враг для эльфаров, ваша светлость», — напомнил Гронт положение дел графу. «Старина, я знаю», — спокойно ответил граф. «Мы решим этим несколько своих задач. Покажем эльфарам, что мы союзники. Они правильно поймут наш шаг и, может быть, избавят нас от такой головной боли, какой является Нихеец. Я начинаю понимать графа Танса Карти». «Все может повернуться по-другому, ваша светлость. Как бы нам не обрести врагов в их лице после того, как он там побывает? И кроме того, как я ему это преподнесу? Я не буду после этого спать спокойно и безопасно. Вдруг он решит, что это месть за сегодняшнее происшествие?» «Ты думаешь?» Граф стал расхаживать по кабинету. Не доверять суждению Гронда он не мог. Тот был слишком опытен и предусмотрителен, и если что-то говорил, то к этому стоило прислушаться. «А мы его отправлять не будем. Его прикомандируют к посольству указом Его Величества. Задания тоже давать не будем. А лучше вообще разорвать с ним контракт и переподчинить посольскому приказу. Вот так и поступим. Я доложу королю о больших способностях моего агента к дипломатии и порекомендую его в состав миссии помощи». «Ну, если только так», — согласился Гронт. «Что ты за него переживаешь?» — удивился граф реакции Гронда на его слова. «Он и так обречен. Раньше или позже эльфары до него доберутся». «С этим, конечно, не поспоришь», — нехотя ответил Гронт. Через 2 часа он вновь был у тюрьмы. Его пропустили сразу. Войск уже не было, а вместо них были представители королевского прокурора и тайные стражники дворца. Они взяли тюрьму под охрану. «Твои требования удовлетворены, Нихеец», — сказал он с мрачным видом парню. «Все виновные в твоем задержании будут наказаны, как заговорщики против монархии. Ты удовлетворен?» «Не совсем», — ответил я, выслушав Гронда. «Остались еще дворяне, от которых я требую удовлетворения. Они или принесут мне извинения, или должен состояться поединок чести с каждым из них». «Чего ты добиваешься? Отравы в тарелке или стрелы в живот?» Сделавшись еще мрачнее, спросил он. «Ничего такого. Только справедливости, мастер. Это вы привыкли проходить мимо, раз и во дворце. А меня задели и задели сильно. Хочу, чтобы запомнили. Кроме того, вы посмотрите на площадь. Перед тюрьмой по площади бродят 2 нихейцев, что обосновались в столице. Они уже знают, что их сородича посадили и ждут результата. Если я уйду, не потребовав удовлетворения, то покрою позором свою семью, отца, братьев. Мне этого не простят». Я отчаянно блефовал. Никаких нихейцев на площади не было. Просто стояла толпа зевак, которые всегда собираются на представление. Не отправлял и послания в горы и степь. Но Гронт этого не знал. А я убеждал его в обратном. И моя репутация играла мне на руку. «Хорошо, будет тебе удовлетворение. После праздника у короля. Только во время него тебя вызовут 20 раз на поединок и наймут бритеров. Так что готовься». «Да без проблем. После 3-4 убитых бритеров ко мне подойдут с изменениями остальные», — ответил я. «Лучше скажите, что вы придумали с графом Краны?» «А почему ты решил, что мы что-то должны придумать?» Гронт уставился в упор на меня. Он пытался, как рентген, просветить меня насквозь, залезть мне в мысли, чтобы понять, что понял я. И стало очевидно, что вопрос мой попал в цель. Этот старикан знает, что приготовил мне мой начальник, и скрывает. Пытается остаться в стороне, чтобы потом при случае сказать: «Я ничего не знал». Я усмехнулся. «Об этом мне сказал ваш взгляд, мастер. Так что?» «Это не тайна, студент. Ты непредсказуем, и как агент не годишься. Шуму много создаешь вокруг себя, поэтому тебе позволят разорвать контракт досрочно». «Про это догадывался», — кивнул я головой. «Но что придумали взамен?» «Что придумают, то и придумывают. Ты же не дурак, Иридар. Сам должен понимать, наступил на яйца многим, очень влиятельным лицам. Поэтому подарки будут непременно. Но мне о них не докладывали. И вот еще что, верни жетон». Он протянул руку. Я положил ему на ладонь жетон тайного стражника и укоризненно проговорил: «Темните вы, мастер». Дворец короля производил странное впечатление. Это был ансамбль, смешанный из архитектурных стилей. В середине был почти Лувр. Дворец французских королей я видел на картинке. Вокруг стояли мрачные глыбы фортов, окружая его с четырех сторон. Гронт провел меня под аркой больших ворот, показал бумаги офицеру и свернул налево. Мы обошли фасад и попали во дворец с бокового входа. У высоких дверей стояли гвардейцы. Гронт снова показал бумаги и нас пропустили вовнутрь. Как оказалось, это были казармы королевской дворцовой стражи. Поднялись на второй этаж и вошли в просторный кабинет с высоким потолком. Нас встретил пожилой мужчина в форме гвардейца. Он вежливо, но с достоинством склонил голову и произнес: «Одну минуту, Таны, я доложу о вас его светлости». Он скрылся за двустворчатой дверью и тут же вышел, оставив обе створки раскрытыми. «Заходите, его светлость вас ждет». Тихим, приятным голосом пригласил он. Гронт подтолкнул меня в спину и заставил зайти первым. Граф Мирош Танкраны был полненьким, невысоким человеком с живыми подвижными глазами, которые словно руки ощупывали меня. На его лице была надета маска добродушного хомячка, способная обмануть простодушного посетителя. Но под мундиром гвардейца пряталось холодное, расчетливое сердце опытного царедворца, который не пожалеет и мать родную, если понадобится. Все это я просчитал за одно мгновение, пока наши взгляды изучали друг друга. Я четко по-военному зашел, громыхая сапогами, щелкнул каблуками, кивнул головой и гаркнул во все горло: «Ваша светлость! Оруженосец тайной стражи дворца обороны Редарта Набаит Охрангор прибыл по вашему приказанию!» И замер, поедая его глазами. От моего вступления граф дернулся назад и побледнел, но быстро пришел в себя. На его лице вновь появилась улыбка добродушного дядюшки. «Рад, барон, весьма рад знакомству. Таким я вас себе и представлял, смелым, загорелым и решительным». Он подошел поближе, снизу вверх посмотрел мне в глаза. «Орел в одиночку захватил крепость столицы». И вдруг его взгляд потяжелел. «Не расскажете, барон, как вам это удалось?» «Просто, ваша светлость. Главное было попасть вовнутрь, а внутри она почти не охраняется. Сонные стражники и конвоиры — это не охрана, а одно название. Я применил иллюзию, и они меня послушались». «Иллюзию?» — невыразительным голосом переспросил граф. «Какую иллюзию?» «Иллюзию мастера Гронда. Вот он и захватил тюрьму, ваша светлость». «Покажите ее мне», — неверя попросил граф. Его показное добродушие и спокойствие дали трещину. «Всегда пожалуйста», — склонил голову в покорности, и в кабинете материализовался мой мастер, ничем не отличаемый от стоявшего рядом безопасника. «А мне довелось только выполнять его приказы», — дополнил я свои слова. Дух огляделся и голосом Гронда проскрипел: «Сволочи, всех повешу!» И метнулся к графу. Тот отпрянул и явственно побледнел. «Хорошо, барон, я понял, это было убедительно», — почти запинаясь, пробормотал он. Отошел, вытирая под платком, и уселся за большим столом. «Присаживайтесь, юноша», — показал он рукой на стул, стоявший напротив. «И уберите свою иллюзию». Дух бесцеремонно налил из графина воды в стакан и выпил. Повернулся к Гронду и подмигнул тому, после чего исчез. «Грон, ты тоже присаживайся». Граф как-то странно посмотрел на старика и ухмыльнулся своим мыслям. Я глянул на Гронда. Лицо мастера после того, как он увидел своего двойника, окаменело. Он на несгибающихся ногах подошел и сел на второй стул. Молчание затягивалось. «Вы очень странный молодой человек, барон», — наконец заговорил он. «И не буду скрывать от вас. Очень опасный. Раньше я думал наградить вас, барон, и разорвать контракт. Теперь даже не знаю, что делать. Вы очень изобретательны и дьявольски умны. Я говорю это открыто. Но дело в том, что вы, барон, ведете свою игру, и на чьей будете стороне неизвестно». Он замолчал. «Ваша светлость!» Я начал говорить ледяным тоном. «Я не хеец, у нас нет предателей. Пока я служу вам, я на вашей стороне. Здесь, в столице, размылись рамки между честью и личной выгодой. Я даже думаю, что само слово «честь» здесь не в чести. Даже дворяне затевают ссоры и, проиграв, вызывают стражу, становясь лгунами. Естественно, я это не терпел и терпеть не буду. Поэтому столица умоется кровью, если начнет войну против меня, или я погибну, второго не дано». «Благодарю за откровенность, барон. Я вас услышал». Граф выслушал меня внимательно и, сощурив и так маленькие глазки, стал говорить дальше. «Хорошо, что вы понимаете, что столичное общество объявило вам войну, и из этого мы можем извлечь выгоду. Я тоже буду с вами откровенным. Пришло время проредить те сорняки, которые расплодились на столичном поле. Но не всех подряд нужно убивать. Среди настроенных против вас есть и нужные нам люди. Можете ранить их, но оставить живых. Список задир, которых не стоит убивать, вам передаст ваш начальник, мессир Гронт. Кроме того, ваша личная безопасность находится всецело в ваших руках». Он открыл ящик стола и вытащил оттуда коробочку. Открыл ее и подвинул ко мне. «Это орден за заслуги перед монархией третьей степени. Он дает большие права». Дальше он вытащил еще одну коробочку и положил на стол передо мной. «Это жетон Скорпиона, секретного агента тайной стражи. Его нельзя потерять, украсть или присвоить. Положите палец к хвосту Скорпиона», — приказал он. Голос его был тверд и не давал повода усомниться в том, что он добьется своего. Я выполнил его распоряжение, и хвост черной твари на рисунке укусил меня, впитав при этом в себя мою кровь. «Надо же, они используют магию крови», — подумал я, а у Скорпиона зажглись рубиновые глаза. «Этот знак ставит вас, барон, над законом, и только я буду решать, правомерно вы им воспользовались или нет. И смерть в случае моего гнева наступит моментально. Понятно?» «Понятно», — спокойно ответил я. «Нашел чем пугать. Яд и заклинания, что вошли в мою кровь, уже были нейтрализованы». За столом сидел опять добродушный дядюшка. «Первое задание в качестве агента будет для вас простым. Вы должны будете прикончить дюжину дворян. Думаю, барон, это не составит для вас труда. В дальнейшем указания будете получать от мессира Гронда». Он с победной улыбкой смотрел на меня. Ну еще бы ему не торжествовать. Он нашел исполнителя для грязной работы и всю вину за дальнейшие действия возлагал на меня. Но я смотрел на него спокойно, не выражая своего отношения к тому, что мне предстояло сделать. Алягер ком алягер. Я снова был в своей комнате в гильдии магов. Грон довел меня до самых дверей и сурово приказал: «Сидишь здесь и никуда не выползаешь. Я приду за тобой, и мы поедем вместе во дворец. Еду тебе принесет твоя служанка». «Я что, снова арестован?» — мой взгляд буравил старика, но тот был непреклонен и вдаваться в объяснение не собирался. «Нет, не арестован, это мой приказ». Завтра предстояло появиться на балу во дворце. Наверное, я был единственным нехейцем, удостоенным такой чести. По крайней мере, мне не приходилось слышать от стариков, чтобы кто-то из наших был приглашен на такие мероприятия. Я внутренне усмехнулся, все больше и больше врастая в шкуру нехейца и называя горцев наши. Сон не шел, я ворочался, все время возвращался мыслями к прошедшему дню. Теперь, после того, как все прошло, ко мне стал подступать безотчетный страх и сомнения. Прав ли я был, так круто заварив всю эту кашу? Все мои поступки с позиции логики нормального человека были верхом глупости и абсурда. Как можно в одиночку бороться с системой? Пусть она насквозь прогнила, но живет и процветает. Имеет свою устойчивость и сопротивляется всему, что ее пытается разрушить. Я лежа задавался вопросами. А оно мне надо ломать ее? Не надо. Это я понимал хорошо. Тогда зачем такие проблемы я создавал сам себе? Что меня толкало на эти безрассудства? Приходилось рассматривать ситуацию со всех сторон. Но как бы я ее ни анализировал, ответа на свои вопросы не находил. Но не мог упрекнуть и свою вторую нехейскую сторону личности в глупости. Ведь именно поддавшись моей второй натуре, я поступил так, а не иначе. Вопросы у меня, как всегда, были, а ответов не было. Это как у верующего, не понимаю, но верю. Можно было на этом успокоиться и верить, что все мои поступки продуманы и логичны. И не важно, что я сам их не понимаю. Но ум, растревоженный и мечущийся, требовал хоть какой-то опоры, а ее не было. И это не давало мне покоя. Надо было с кем-то посоветоваться. А мог я это сделать только с княгиней, дамой Хома Шизой. Там, в ее дворце, она открывалась мне с неожиданной стороны и давала всегда мудрые советы. Я пожелал встретиться с ней и потерялся. Меня окружила темнота, и кожей лица я чувствовал прикосновение легкого ветерка. Скоро мои глаза привыкли к темноте, и, осмотревшись, увидел большой пруд, небо, усеянное звездами, и на песке сидела молчаливая Шиза. Она смотрела на воду и не оборачивалась. «Привет, ваше высочество!» Присел рядом и тоже уставился на воду. Краем глаза смотрел на профиль девушки. «Вот, пришел посоветоваться», — ляпнул я, не зная, как прервать молчание. Она повернула ко мне голову и улыбнулась. «Ты бы хотя бы соврал, что соскучился, а то пришел без предупреждения, нарушил мой покой и говоришь, что пришел посоветоваться». «Так это...» Я начал оправдываться. «Я действительно соскучился, только дел много, то, сё». «Я знаю твои дела», — прервала она меня. «Ходить по магазинам и морды бить, чтобы потом в тюрьму сесть». Она повернулась ко мне всем телом и притянула к себе, впившись долгим страстным поцелуем. После него немного отстранилась. «Вот я действительно соскучилась», — сказала она. Ее глаза непостижимо сверкали в ночи, как будто подсвечивались фонариком, и в них жила нескрываемая радость. Она искренне радовалась моему приходу, радовалась тому, что я давал ей своим появлением ощущение полноты жизни. И я видел в ее глазах то, что она озвучила. Она действительно по мне скучала. «А почему не позвала, если соскучилась?» — спросил я и обнял ее за хрупкие плечи, прижимая к себе. «Девушки не зовут. Они ждут, когда парень сам догадается», — ответила она и снова впилась в меня поцелуем, завалив на песок и, находясь сверху, уперлась в меня маленькими, но тугими полушариями груди. Не к месту вспомнил слова давно забытой песни. «У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки». Следом на мозги навалился жизненный опыт, и поплыли мысли, воспоминания. «Знаю я, как девушки ждут и чего. Сначала внимание, потом кольцо обручальное, потом детей, потом твою зарплату, шубу, машину, путевку на море. И что избранник достигнет высот карьеры. А она бы купалась в лучах его славы. Но вместо этого обычно получала малогабаритную квартиру, ссоры с соседями, уборку, стирку и все остальные прелести жизни с военным. А потом, когда она насытится этим сполна и поймет, что мечты так и остались ее мечтами, озлобится, все чаще начнет у нее болеть голова, она перестанет строить глазки и начнет рычать. и будет в раздражении ждать, когда этот козел уйдет на работу и оставит ее в покое. Знаем, плавали. «Ты дурачок», — ответила она моим мыслям. «Мне не нужна твоя зарплата, а размер груди я могу сделать, какой захочу. Я подстраиваюсь только под твои желания». Жарким шепотом проговорила она мне в ухо и укусила его. «Дети у нас с тобой уже есть, а карьеру ты делаешь такую, что прямо дух захватывает». «Как есть?» — меня прошиб пот. «Ты беременна?» «К моему сожалению, я забеременеть не могу, но у меня есть два приемных малыша, и один почти тесть», — засмеялась она. Ночь выдалась бурная и даже романтическая. Ночь — прекрасная девушка и звездное небо. А утром, как всегда, меня нагло выгнали, не успев возмутиться такой бесцеремонности и спросить совета, как мне быть, как открыл глаза и увидел себя в своей комнате. Постель смята, в воздухе витал запах пота и духов. На стуле напротив молча сидела Эрна. Ее глаза глубоко запали, но в них виделся странный блеск. Была она вся какая-то мягкая, податливая и умиротворенная. «Нет, этого не может быть!» — подумал я, подозрительно рассматривая девушку. «Бред какой-то! Я что, спал?» А затем подумал. «Нет, это неправда! Лучше об этом не думать! Может же страус спрятать голову и думать, что он в безопасности? А я чем хуже?» Эрна, увидев, что я проснулся, протянула мне новое исподнее и стала смотреть, не отворачиваясь, как я мну его в руках. «Эрна, отвернись! Пожалуйста, мне надо одеться!» — попросил я, но как-то нерешительно и не смело. В ее глазах мелькнуло удивление, но она отвернула голову, поглядывая на девушку, стал быстро одеваться. А Эрна, несмотря в мою сторону, подавала мне штаны, рубашку, камзол. Сапоги, опустившись на колени, надела сама. «Я получила инструктаж», — глядя на меня и почти смеясь, сказала она, поднимаясь с колен. «Подготовить сюзерена к выходу в свет. Поэтому идем по магазинам покупать вам, милорд, достойное платье». «А чем это плохо?» — спросил я, понимая, что если Эрна задумала что-то и подкрепила свои мысли авторитетом Гронда, то лучше сдаться и плыть по течению. Мы выбрали мне темно-зеленый костюм из бархата, расшитый золотом, как мундир наполеоновского генерала. Пришлось смириться. Здесь, как и всюду, встречают по одежке. К нему Эрна пыталась заставить купить меня красную шелковую рубашку с большим отложным воротником. Но я не собирался становиться цыганским бароном и выглядеть пугалом на балу. Сиять, как светофор, и привлекать лишнее внимание... Поэтому выбрал белую с манжетами, выглядывающими из обшлагов рукава. Мои муки продолжались около часа, в течение которых Эрна и Рабе, у которой я предварительно убрал синяк под глазом, заставляли меня применять то одно, то другое. После магазина меня под конвоем девушек отвели опять в гильдию, и они же сказали мне находиться здесь до вечера, пока за мной не заедет мастер Гронт. Затем уселись на стуле и стали меня нагло рассматривать, словно я был скульптурой или на худой конец картиной. «Вы чего расселись?» Мне стало страшно. Старик приставил ко мне сторожей или сторожих, так будет правильнее. «Нам велено смотреть за вами в оба глаза», ответила за обеих рабы. «Кроме того, вы такой красивый, что я не могу глаза оторвать». Чертовка принялась за свое снова. Почему-то совсем не к месту подумал, глядя на нее, такое обманчиво детское личико. Зачем демонам человеческие души? И как-то за делами забываю ее об этом спросить. То одно мешало, то другое, но не спрашивает же это при Эрне. Та с ревностью уставилась на служанку. «Ага, понял я. Это она ей мстит за разбитый нос и новое платье». Я мог бы гаркнуть, и обе тут же исчезли бы из комнаты. Но вот не хотел применять власть господина, и все. Сам после общения с Шизой размяк и подобрел. «У меня другое предложение», — улыбнулся я с видом искусителя. Я дам денег, и вы пойдете купите рабе платье. А Эрни...» Я засмеялся. Но девушка тут же подхватила. «Сапожки!» «Сапожки!» — подтвердил я. Деньги улетали, как сгорающие дрова в паровозной топке. Сразу вспомнил слова любимой тещи. «На то они и деньги, зятек, чтобы их тратить!» Глубокомысленное замечание, когда тратишь не тобой заработанное. Пока у меня было время, я хотел потратить его с пользой. Сгонять в степи посмотреть, как обстоят дела у моего воинства. Орки ребята боевитые, но скучать не любят. Просто сидеть на одном месте не будут. И снова разбегутся по своим улусам, собирая их потом. У меня, к моему стыду, не было четкого проработанного плана, что с ними делать. Куда направить энергию этих тысяч фанатичных воинов? Пахать они не умели, строить тоже. Осталось только воевать. Но с кем им сражаться? Я не Атила и не Чингисхан, чтобы вести орду до последнего моря. Я простая жертва обстоятельств, заброшенная сюда не по своей воле, изваливший на себя тяжеленный груз, приняв образ духа из пророчеств, дабы просто решить свои маленькие личные задачи. Но ставший силой тех же обстоятельств предводителем фанатиков, не желая того, покусился на власть смотрителей за миром. И наживший в их лице врагов, я все больше и больше убеждался, что я был, есть и остаюсь чужим для этого мира. Уйти в открытый мир и все бросить — тоже не выход. Там тоже не мой мир. На сегодня у меня сложилось шаткое равновесие, которое заключалось в том, что я балансировал между ними, между магическим миром и космосом. В этаком ничейном, почти виртуальном пространстве, не давая возможности обоим системам ухватить меня покрепче и прибить. А они к этому стремились. Я ощущал себя вирусом, за которым охотились, так как видели во мне угрозу существования организма. Выбор у меня был невелик. Можно попробовать спрятаться и затаиться до времени, замаскировавшись под клетку организма. Но как это сделать, не представлял. Кроме того, предполагал, что тот невидимый творец может не позволить мне бездействовать. У него были свои планы, и мне было в нем определено свое место. Меня снабдили талантами в виде симбионтов не за красивые глаза. И вытащили на пути к тому свету не для того, чтобы я зарылся в песок и спрятался. Все чаще на ум приходили строчки из земного писания. Про нерадивого работника. Ему дали талант, а он закопал его, за что был наказан. Так что мне, по-видимому, придется выбирать между молотом и наковальней. Огорчало меня во всей этой истории и то, что могут пострадать люди и нелюди, которые доверились мне, не зная, что за жизнь не уготована. Та же невеста, к примеру, или вассалы, они уязвимы в первую очередь. Но один я в поле не воин, мне нужна команда. Мне нужны войны и власть. Вот, как бы я ни размышлял о своем будущем, всегда возвращался по кругу к одному и тому же выводу. Спрятаться не получится, а чтобы преуспеть, нужно действовать решительно и дерзко. Я был, как мудрая сова из анекдота, что давала мышам совет стать ежиками, чтобы лисы их не сожрали. И на второй вопрос, как стать ежиками, ответила просто шедеврально. Я занимаюсь стратегией, а не тактикой. Вот и я стратег. Что надо предпринять, знаю, а как это сделать, нет. Шиза в это время определила координаты переноса из столицы на спутник. Брык искал грыза с его воинством, а я занимался тем, что гонял мысли по кругу. Неожиданно подумал, что четко уловил разницу подходов нихейца и землянина к проблемам. Нихеец не мучился сомнениями. Он просчитывал быстро варианты и избирал лучший, пусть даже кажущийся на первый взгляд абсурдным, путь. Он мог для достижения цели положить тысячи невиданных, если считал, что так будет лучше. Землянин был сентиментален и добр. Он не мог с этим смириться. Кроме того, у него жило внутреннее понимание, что такой подход даст только временное преимущество, а в длительной перспективе ведет в тупик и к поражению. Нихеец, ограниченный рамками одного мира, был идеальным тактиком, способным мгновенно решать возникшие проблемы, но не видел всей полноты картины. Глухов не мог так быстро и умело разобраться в сиюминутном. Он просто терялся. Зато видел дальше и мог планировать на годы и десятилетия. Но пока эти две стороны моего «я» окончательно не слились. И часто Глухов не понимает Иридара, а тот не понимает Глухова. Да, в этом все дело. Нихеец местный и принимается магическим миром как свой, родной. Моя земная натура им отвергается как чужеродная по ментальности. По подходу к решению задач. Он вычисляет меня по возмущениям в инфосфере планеты и атакует, как атакуют иммунные клетки бактериофага. С другой стороны, я свой в открытом космосе, а нихеец чужой. И как быть? Об этом стоило подумать основательно. Додумать мне не дали. «Иридар, пришло срочное сообщение от демона», — сообщила Шиза. «Дух, срочно отправь шифровку по указанному мной адресу». Затем шел набор символов и подпись. «Демон». «Почему сама не отправляешь?» — спросил я. И получил ответ, который мне не понравился. «На спутнике поменяли коды доступа для входа в систему. Тот, кто это сделал, воспользовался преимущественными правами». «У нас что, нет больше доступа на спутник и возможности использовать его?» «Доступ есть через скин дополнительного оборудования. Кроме того, в системе наш крот Брык, который передал мне коды доступа», — ответила Шиза. «Так в чем же дело? Я не понимал возникших трудностей. Новый код доступа известен. Вводи и отправляй шифровку». «Проблема в том, что любая отправка сообщения с главного эскина станции или вход в систему через него могут осуществляться только с разрешения центрального узла связи сектора. Кто-то все спутники в системе переподчинил одному центру и отслеживает все, что происходит в закрытом секторе. Я думаю, они кого-то ищут, Иридар», — сказала она. «Ты думаешь, что ищут нас?» «Нет, думаю, они ищут демона. Не зря он так прячется». «Мне надо подумать», — сказал я и задал вопрос, который был очевиден. «Они могли перехватить послание демона нам?» «Нет, передачу информации я перевела с самого начала на эскин двигателей коррекции. Внутри сектора это безопасно. А вот выходить на сервера в открытом мире нельзя. Думаю, что все сигналы, исходящие отсюда, перехватываются. Мы рискуем, что сюда прибудут специалисты и разберутся, что на спутник было осуществлено несанкционированное проникновение». «Плохо. Передай эту информацию демону, а я буду думать, как обойти возникшую проблему». «А на спутник мы попасть сможем незамеченными?» — спохватился я. «Думаю, это рискованно», — сразу ответила Шиза. «Будь я на месте этих людей, то поставила эскину задачу оповещать о посещении спутника. Но оповещать скрытно». «Да, это вполне возможно», — согласился я. «У нас был только один выход из создавшегося положения — использовать мой устаревший корабль с инженерной базы, на котором я путешествовал и вернулся в сектор. Передачу информации необходимо осуществлять ступенчато. Сначала на корабль. Он передает ее дальше ретранслятору за пределами сектора, причем узким диапазоном, чтобы не смогли засечь. Затем в соседнюю систему и так далее до обжитых звездных систем. Это неудобно и довольно дорого. Для этого мне нужно установить...» Я начал считать. 4 гипертранслятора, 4 термоядерных реактора, нет, 5. Систему с разрушенной планетой нужно обходить. Там часто появляются корабли, которые могут засечь сигнал и поинтересоваться, кто тут установил передатчик. Значит, 5 комплектов оборудования гиперсвязи. Как все усложнилось, огорчился я. Теперь переходы по планете нужно осуществлять через мой корабль, и так, чтобы он не попадал в зону действия спутника. От демона пришел приказ осуществить передачу шифровки немедленно, сообщила Шиза. Что будем делать? Забудь, мне его приказы до одного места. Отмахнулся я. Решай вопросы с перемещением по планете. Мне нужно быстро попадать в нужные места. В степь к моему войску, в Азанар и Ковору. Поездка в степь откладывалась, выходить нельзя. Буду спать. «Шиза, гостя примешь?» — спросил я. «Зачем?» — даже как-то испуганно спросила она. «Соскучился». «Не ври, ты был у меня ночью», — отреагировала она. «Тебя не поймешь, крошка, то соври, то не ври», — проворчал я. «В чем проблемы?» «Ни в чем, я занята», — как-то странно отреагировала она. «И что? Занимайся своими делами, я рыбу половлю». Она замолчала. «Точно только рыбу? Приставать не будешь?» — совсем неуверенно спросила она. «Не обещаю», — протянул я и подозрительно подумал, что она как-то странно реагирует на мое посещение. «У тебя что, голова разболелась?» «Нет, не болит. А что?» Так пошли вопросы. Вообще странно. «Тогда, может, днем ты лягушка и боишься показаться мне на глаза?» — высказал я предположение. «Сам ты лягушка!» — она огрызнулась. «Просто я занята!» «Может, ты хахаля завела?» Я не знал, что и думать. «Не твое дело. Я тебе не жена, чтобы давать отчет». «О как! Чем дальше разговор, тем страннее». «Не хочешь и не надо», — не стал спорить я. И пожелал попасть к Шизе. Ярко светило солнце, которое непонятно как появилось в моей душе. «Может, взять себе приставку лучезарной?» Приложив ладонь к глазам, посмотрел на небо. Надо же, не облачко. Я находился на каком-то холме, а внизу был тот самый пруд, возле которого был ночью. В короткой юбочке, нагнувшись так, что я хорошо видел ее выглядывающие ниточки трусиков и крепкие ягодицы, на берегу сажала цветы шиза. Она напевала песенку. И так была поглощена работой, что не обращала внимания на то, что происходило вокруг. Рядом лежал дракон пузом кверху и что-то ей рассказывал, при этом даже не обращая внимания на то, слушала Шиза его или нет. Я тихо спустился и решил сделать обоим сюрприз. Дракона я вообще видел впервые. «А вот и я!» — радостно сообщил о своем прибытии и хлопнул Шизу по попке. А дальше произошло то, чего я не ожидал. Шиза завизжала, дракон бухнулся в пруд, а у меня случился шок от удара по нервной системе. Я замер с широко открытыми глазами и запечатлел расправу над собой. Садовница резко развернулась и тяпкой, что была у нее в руке, со всего маха врезала мне по голове. Звон колокольчиков, темнота и возглас. «Ой!» — это последнее, что я услышал. Очнулся уже лежа на полу от ругани двух голосов, которые звучали у меня в голове. Что там говорила Шиза, я не слышал. Я был контужен, словно рядом разорвался снаряд. Голова гудела, в глазах троилось. Я силился встать, но не мог. Вскоре прекратил бесплодные попытки. Закрыл глаза и подумал: вот и сходил в гости. После чего снова отрубился. Пришел в себя в знакомой комнатке с белым потолком. Думать и шевелиться желания не было. «Ири, ты как?» — спросил меня осторожный голосок. Я повернул голову и увидел Шизу, сидящую на стуле. У нее были широко открытые заплаканные глаза, и она растерянно смотрела на меня. Я посмотрел на себя. Руки и ноги были целы. «В порядке. А ты?» «Я тоже», — ответила она. «Ты чего орала и дралась?» «Я испугалась. Ты вообще нормальный? Так подкрадываться? Я чуть не умерла. А Лиан чуть не захлебнулся. Он плавать не умеет». «Я? Нормальный? Смеешься? Какой нормальный мужик ходит в гости в своей душе к знакомой девушке, которую зовут Шиза? Нет, девочка, я далеко не нормальный». Полежал, обдумывая ситуацию. У нас с Шизой одна нервная система на двоих, поэтому ее испуг передался мне и обездвижил. Поднялся и сел на кровать. «Может, расскажешь, почему ночью ты скучаешь, а днем дерешься?» Она шмыгнула носом и отвела глаза. «Не спрашивай». «Не буду». Я протянул руку и положил ей на плечо, пытаясь привлечь ее к себе. но очертания комнаты поплыли. Смазались, и я снова оказался в номере гостиницы гильдии магов. Лежал уже на кровати, а рядом сидела троица с такими взглядами, что было непонятно, то ли это судьи, то ли они маскируются под Святую Троицу. «Что-то день не заладился», — подумал я. «Нехейт, с тобой все в порядке?» Увидев, что я пришел в себя, спросил Грунт. «В порядке? А в чем дело?» «Вы как-то странно смотрите на меня. Я что, бал-маскарад проспал?» «Нет, не проспал. Но тебя девушки нашли лежащим на полу и синяком на лбу. И ты был без памяти». Я потрогал лоб. Он не болел. А Грон стал говорить дальше. «Вот ты лежал, мы смотрели, а синяк сходил, и теперь его нет. Что произошло?» «Не знаю. Может, я упал и ударился?» Высказал я предположение. «Не помню». «Ну ладно, не помнишь, так не помнишь». Старик поднялся. «Вставай и будь готов. Через час выезжаем».